Ты будущий мастер, ты можешь сделать для секты намного больше. Если ты обуздаешь свои эгоистичные желания, наши павшие братья смогут обрести покой. Честно говоря, меня не интересует должность мастера оружейной секты, нахмурился Цинле. Под взглядами всех присутствующих он коснулся своей левой щеки, и вдруг он стянул красивую, невероятно реалистичную маску. Перед всеми появилось худое, приятное, совершенно незнакомое почти всем лицо. «Я Цинле», он спокойно оглядел людей на площади. «Цинле», воздух пронзил громкий вопль. Вопль принадлежал Лули. Увидев Цинле, который снял маску, она, равнодушная даже перед лицом смерти, начала несдержанно кричать. «Цинле! Цинле из города Ледяного Камня! Цинле, убивший духа и теня! Это и правда Цинле! Это действительно он! Господи! Ничего удивительно, что он хочет защитить сестер Лин! Так вот в чем дело, так вот почему!» Люди на площади кричали, охваченные шоком, словно площадь стала раскаленной сковородой. Все изумленно смотрели на Цинле. В этот момент намерения Цинле стали понятными. Все сразу поняли, в чем дело. Даже Лян Се, оправившийся от шока, растерял всю агрессию и кивнул. «У меня больше нет претензий». «Так и должно быть», — кивали все бойцы оружейной секты, растеряв все сомнения. «Как можно осуждать того, кто защищает своих близких, того, кто защищает свою невесту?» Все бойцы оружейной секты спокойно одобрили его решение. Все, кроме одного человека, Тянь Циси. Она стояла у одной из колонн. Как только Цинле озвучил просьбу защитить Лин Юиши и Лин Сюань Сюань, ее взгляд стал удрученным, невероятно одиноким. Когда Цинле показал свое настоящее лицо, ее охватила еще большая печаль и беззащитность. Ее взгляд наполнился горечью. «Так ты все это время кого-то любил. Ты пришел в оружейную секту совсем не ради меня. Думать так было недоразумением. Все это время я жила фантазией. Тань Циси до сих пор была соблазнительно красивой. Ее фигура по-прежнему была сексуальной и привлекательной. Она, как и прежде, была в центре внимания. Она по-прежнему была самой привлекательной женщиной на площади. Однако в этот момент она выглядела грустной, одинокой и беспомощной. Словно ее бросили в протяженных пустотах дикой природы. «Мастер, я плохо себя чувствую. Мне нужно вернуться в пещеру». Ощутив в сердце невероятную горечь, она поняла, что у нее нет мужества, чтобы оставаться здесь. Бросив эту фразу, она поспешно развернулась и ушла. Фэн Жун вздохнула, покачав головой. Она не знала, что и сказать. Ци Цинле, Ин Синжэнь, не заметивший ухода Тянь Циси, пристально смотрел на Цинле. «Полгода назад я сказал, что оружейной секте все равно, кто вы и откуда, что секта будет делать все возможное для вашего развития, если вы согласитесь остаться здесь. Позвольте мне снова спросить, готовы ли вы остаться в оружейной секте? Готовы ли вы выполнять обязанности ученика оружейной секты? Если бы я не был готов, то не пришел бы в такой переломный момент», спокойно сказал Цинле. «Если бы я не был готов, то был бы где-то далеко, как и Юань, Пань Шиши и Ауин Цзин Цзин». Ин Синжэнь дрожал. Он энергично кивнул. «Отлично. Неважно, какое у вас прошлое, вы все равно будете учеником оружейной секты», крикнул Лоч Жичан. Цинле вдруг хихикнул. Он смеялся впервые с того момента, как пришел в оружейный город. Он больше не должен был использовать искусство холода в фоновом режиме, чтобы быть для всех Цинбином. Он снова мог быть самим собой. Ему больше не нужно было скрываться, и он мог вести себя как обычно. «Мы не прикоснемся к Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. Что касается остальных, то можем мы их убить». Лян Се еще раз посмотрел на Цинле. На этот раз Цинле улыбнулся и кивнул. Лян Се махнул рукой. «Убить. Цинле, прошу тебя, сохрани жизнь сестре Лу», неожиданно сказала Лин Юиши. «Заткнись. Я не хочу, чтобы он щадил меня», холодно крикнула Лули. «Цинле, сестра Лу заботилась о нас, пока мы были в темной долине. Она очень хорошо к нам относилась. Пожалуйста», умоляла Сюань Сюань. Цинле нахмурился. Лян Се, понимающий затруднение Цинле, взял на себя инициативу и сказал: «Лули может жить». После этого 9 профессионалов кровавого копья вместе с Тонь Цзиньхуа и старейшинами внешней секты, включая самого Лян Се, сделали свой ход и убили всех бойцов 5 главных сил. Глава 210. Совсем другое дело. Лян Яньцзы и Юань Цаня устранили. Ши Цзиньюн, Уто и Су Цзиин приковали к колоннам. Командиры 5 сил, вторгшиеся в оружейный город, понесли ужасные потери. Когда погибли командиры, Сюли уже не нужно было действовать. Кровавого копья, Лян Се и кровяного человека, созданного из крови Лян Яньцзы, было достаточно, чтобы одолеть всех бойцов. На площади у подножья пламенного вулкана перекрещивались потоки огня, раздавались стенания, доходящие до небес, живые люди становились трупами. «Пань Фэнь нужен нам живым!» — кричал Ин Синжэнь. Лян Се кивнул. Сюли сел под колонной, прекратив управлять цепями и преследовать бойцов пяти сил. Он посмотрел на Цинь Ле и сказал: «Последняя печать». Подумав, Цинь Ле махнул рукой и подозвал Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. «Сестра Лу», — едва сказала Лин Сюань Сюань. Лу Ли стояла в толпе. Она смотрела, как умирают бойцы из долины семи врагов, как кровавое копье убивает их. Слабость охватила каждый дюйм ее тела. Лу Ли не могла этого видеть, пусть даже многие были не из темной долины. Лу Ли подняла свой меч. «Спокойствие!» — холодно крикнул Тонь Цзиньхуа. Из его левой руки вылетел синий круг света, охвативший Лу Ли. Лу Ли больше не могла двигаться. «Можете забрать ее?» Тонь Цзиньхуа посмотрел на Лин Сюань Сюань. Лин Сюань Сюань дрогнула. Вместе с Лин Юиши они поспешно вынесли ее с поля боя. Сестры несли связанную Лу Ли в сторону Цинь Ле. Холод исчез с его лица. Он посмотрел на сестер с крайне непонятным выражением лица. Почти 4 года. Цинь Ле, Лин Юиши могла лишь отдаться эмоциям. У нее текли слезы. Она хотела броситься в объятия Цинь Ле, но сдерживала себя. «Так приятно видеть тебя снова», — пробормотала Лин Сюань Сюань. «Лучше убей меня», — холодно сказала связанная Лу Ли. Цинь Ле нахмурился. Он посмотрел на Лу Ли и после минуты молчания сказал: 4 года назад, в городе Лин, ты сказала мне забыть о Лин Юиши. Ты сказала, что с того дня мы будем жить в разных мирах. У меня тогда не было мастера, я тогда был слаб, а ты даже не вышла из экипажа, не заметив такого жалкого человека, как я». Лу Ли холодно фыркнула. «Тогда ты сказала, что ты и твой мастер не имеют права, чтобы решить этот вопрос. Ты сказала, что недостаточно квалифицирована», — сказал Цинь Ле, прищурившись. «Ты полагаешься на чужую силу», — утверждала Лу Ли. «Чужую силу?» — слабо улыбнулся Цинь Ле. «Посмела бы ты вторгнуться в оружейную секту, не полагаясь на силу долины семи врагов? Посмела бы ты выступить против оружейной секты без приказа Небесного Союза и восьми храмов?» Лу Ли не могла найти ответ. «Твой мастер придет и будет умолять меня. Я хочу, чтобы она лично пришла в оружейную секту. Я хочу, чтобы она приехала умолять меня. Умолять, чтобы я позволил тебе уйти отсюда, чтобы я пощадил Ши Цзиньюна», — улыбнулся Цинь Ле. «Как думаешь, она придет? Как думаешь, она будет умолять меня об этом?» Лицо Лу Ли некрасиво искривилось. Вдруг Цинь Ле закрыл глаза и сказал: «Я должен кое-что сделать. Лян Се, кровавое копье и бойцы внешней секты убивали бойцов пяти сил. Многих, вторгшихся в оружейную секту, уже не было в живых. Лишь у Су Цзин, у Той и Ши Цзиньюна была иная судьба. Бойцы, потерявшие командиров, не могли бороться с кровавым копьем и Лян Се. Они падали один за другим, а вопли раздавались из груд мертвых тел. За пределами оружейной секты, на вершине башни, Июань, подпрыгивая, смотрел на основание пламенного вулкана. Он видел размытые фигуры, реки крови и догадывался о том, что происходит. Полчаса назад он ощутил всплеск кровавой дьявольской ауры. Его сердце дрогнуло, когда он почувствовал это. Он не знал подробностей, но знал, что произошла кардинальная перемена. Он знал, что пять сил потерпели поражение. Июань молчал, молчал уже долгое время. И Лянь Жоу чувствовала себя некомфортно. Обычно разговорчивый Юань обернулся к ней. Обычно ее раздражала его болтовня. Однако теперь он молчал так, что ей было неловко. Она была связана, так что не знала, что происходит в оружейной секте. И Юань вдруг развязал ее и сказал, видя ее озадаченный взгляд: «Ты можешь возвращаться в секту». Лянь Жоу изумилась: «Почему ты отпускаешь меня?» И Юань горько улыбнулся и объяснил: «Потому что ситуация изменилась. Теперь тебе ничего не грозит, а меня, возможно, будет преследовать оружейная секта». Сказав это, он спрыгнул с башни и направился прочь. Он сказал на прощание: «Прости меня за глупость. Я делал все, чтобы ты осталась в живых. Теперь мне нужно вернуться в Фиолетовое море. Пожалуйста, помни меня хотя бы потому, что ненавидишь. Пожалуйста, помни». Постепенно фигура Юаня растворилась вдалеке. Поняв, что ситуация изменилась, он сделал действительно мудрый выбор. Ему нужно было как можно скорее покинуть оружейный город. Ему нужно было заново расставить приоритеты. Ляньжоу, брошенная в башне, изумленно смотрела вдаль. Она хотела ненавидеть Юаня за то, что он сделал, но не могла себя заставить. Оружейная секта в безопасности, и Юань сказал правду. Ляньжоу молча спустилась с башни и направилась к оружейной секте. Темный зал, долина семи врагов, темная башня, небесные горы и фиолетовое море отправили лучших бойцов. Как секте удалось с ними справиться? Ляньжоу не могла в это поверить. На площади трупы лежали везде, куда падал взгляд. Это были бойцы пяти сил, подчиненные Ши Цзиньюна, Уто и Су Цзин. Сами они были прикованы к колоннам. Они могли лишь наблюдать, как убивают их подчиненных. Их глаза горели огнем. В оружейном городе еще много бойцов пяти сил. Они должны быть убиты. Скрипела зубами Фэньжун. Лян Се кивнула и мрачно сказал: «Я позабочусь об этом». Он повернулся к Цинле. Его глаза были закрыты. Он помогла Сюли сломать последнюю печать. Лян Се замер, а затем посмотрел на Сюли. Он спросил, подняв бровь: «Здесь ведь не будет проблем?» Сюли хихикнул. Украдкой взглянув на Цинле, он сказал: что не будет, так что нет». Лян Се ничего не сказал. Держа в руке окровавленное копье, он пошел к воротам оружейной секты. Оставшиеся в живых бойцы кровавого копья, переполненные жаждой мести, молча последовали за ним. У ворот Лян Се увидел Ляньжоу. Шокированная Ляньжоу поспешно поклонилась, воскликнув: «Лорд Лян Се!» Лян Се равнодушно кивнул: «Откуда вы здесь?» «Я». Ляньжоу кратко рассказала обо всем, а после этого спросила: «В секте все в порядке?» «Хорошо, что вы смогли вернуться». Лян Се прошел мимо нее и отдал приказ: «Вложите все силы в контратаку. Если обнаружите юношу по имени Юань, то хватайте его живым». Юань предал оружейную секту, чтобы спасти Ляньжоу, заманил его, Фэньжун и Цинле в смертельную ловушку и практически погубил их. Он не пощадит Юаня. Ляньжоу услышала гнев в голосе Лян Се, ее сердце ёкнуло. Она забеспокоилась об Юане и начала молча молиться, чтобы он как можно быстрее покинул оружейный город и спасся от рук кровавого копья. Ужасающая, порочная, вездесущая аура заполнила все уголки в оружейной секте. Каждый, кто ощущал ее, начинал задыхаться, а его душу охватывала дрожь. У основания вулкана раздавался странный, сумасшедший смех. Он распространялся по всему оружейному городу вместе с густой кровавой аурой. Глава 211. Сломанная печать. Фигура, напоминающая тощий труп старика, возникла на площади из ниоткуда. Это было настоящее тело Сюли. Грязные серовато-белые волосы достигали пояса, тощее тело было костями, обтянутыми кожей, а глаза алели, словно кровь. Когда старый демон появился на площади, кровавая аура полностью накрыла оружейный город. Каждый боец оружейной секты содрогнулся. Мощная аура зла, повисшая над городом, пробуждала в их душах страх. 12 багровых цепей тянулись за ним по площади. Каждая цепь была прикована к телу Сюли. Цепи, которые опоясывали его, были толстыми и длинными, а остальные были чрезвычайно тонкими. Они обвивали его кости, словно драконьи хвосты. Он злобно рассмеялся, и все цепи, кроме тех, что сдерживали Ши Цзиньюна, Уто и Су Цзин, исчезли в мгновение ока. Однако ссохшееся тело Сюли не стало больше. Он посмотрел на тело кровавой тени и на кровяного человека, созданного из крови Лянь Янь Цзы. Они упали перед ним на колени. «Хе-хе-хе», Сюли странно засмеялся и положил ладони на их головы. Потрясающая волна энергии, похожая на раскаленную кровь, текла в ладони Сюли. Кровавая тень и кровяной человек начали стремительно высыхать. Огоньки багровой энергии исчезали в ладонях Сюли. Сначала превратился в пар кровяной человек. Грязь смешалась с клубами кровавого пара, а жизненная энергия перешла к Сюли. Кровавая тень превратился в серовато-коричневый скелет, который выглядел так, словно разложился тысячи лет назад, и рассыпался в костную пыль. Длинные серовато-белые волосы Сюли постепенно приобрели серо-коричневый цвет. На бледной коже появился намек на здоровый румянец, а кровавый блеск в глазах стал еще страшнее. Выпив их жизненную силу, он обновил собственные плоть, кровь и энергию. Всеми овладел глубокий страх. Лица Ин Синжэня, преподобных и старейшин внешней секты неестественно искривились, все отстранились от Сюли. Даже люди, прикованные к колоннам, бойцы пустого мира, видевшие многое, побледнели, а их взгляды переполнились страхом. Сюли обернулся и посмотрел на них. Он облизал губы, словно хищник, покончивший с трапезой. Вдруг он тоскливо произнес: «Должно быть, ваша жизненная сила хороша, хороша, старый демон. Просто убей нас, если хочешь. Если ты выпьешь нашу жизненную силу, наши призраки будут преследовать тебя». Су Цзин кричала во всю мощь своих легких. На ее лице были написаны страх и отвращение. Даже хладнокровная Лули замолчала. Глубоко внутри она нервничала. Не было того, кто не боялся бы Сюли. Никто не хотел, чтобы Сюли досуха выпил их жизненную силу. Никто не хотел судьбы кровавой тени и Лян Янь Цзы. Не боялся лишь Цинле. Цинле открыл глаза и слегка устало сказал: «Брат Сюли, может быть, вам лучше остаться на той стороне вулкана?» Сюли усмехнулся и посмотрел на лес, принадлежащий кровавому копью. Он кивнул. «Хаэм, всегда нравились места, где много крови. Не думал, что искусство крови, которое я объяснил так небрежно, создаст здесь кровавую дьявольскую секту». Превратившись в алую вспышку, Сюли мгновенно покинул площадь. Когда он ушел, все с облегчением вздохнули. Множество бледных лиц приобрели здоровый цвет. «Циньбин, погоди, Циньбин», — пришел в себя Ло Чжичан и серьезно спросил: «Откуда взялся этот человек? Какие у вас отношения?» Мастер Инсинжен и двое преподобных выглядели потрясенными. «Он был заключен в 12-й колонне», — объяснил Цинле, когда они отошли в сторону, чтобы никто не слышал их разговор. «Вероятно, он был там задолго до появления оружейной секты», — помрачнел Ло Чжичан. «Он определенно не с багрового континента. Теперь в нашей секте живет старый кровососущий демон. Разве 8 храмов и Небесный Союз не сделают это предлогом для нового нападения?» — с беспокойством спросил Цзянхао. «Как будто без него они бы нас пожалели», — нахмурился Цинле. «Если бы не он, оружейной секты уже бы не существовало, а вас бы убил кровавая тень». Толпа молчала. Цинле знал, что Инсинженю и преподобным трудно будет принять такого кровожадного демона, как Сюли. Они не смирились даже с Ихунчжи. «Мы обсудим все позже. Сейчас мы зависим от его силы. Если бы не он, мы не выдержали бы натиск даже 5 сил. Что уж говорить про Небесный Союз и 8 храмов», — серьезно сказал Цинле. Инсинжен и преподобные не были дураками. Они знали, что даже если их мораль не приемлет поступков Сюли, в некоторых случаях надо идти против нее. Так что они кивнули, согласившись с тем, что Сюли останется здесь. За пределами оружейного города, на Тигрином холме, был разбит лагерь, окруженный единорогами и зверями глубинной пустоты. Это была резервная группа темного зала. На одном из зверей сидела Се Цзиньсюань, одетая в белое, а Лян Чжун безмолвно смотрел на раскинувшийся вдалеке оружейный город. «Интересно, что происходит в городе», — сказала сама себе Се Цзиньсюань. «Я отправил на разведку призрачную птицу. Скоро появятся новости», — нахмурился Лян Чжун. «Если не произошло чего-то непредвиденного, то оружейная секта уже должна пасть, а мастер Инсинжень, преподобные и старейшины внутренней секты должны быть в тюрьме». Се Цзиньсюань кивнула. К ним подошел мускулистый, роскошно одетый мужчина. За ним следовали Тумо, Туцзе, Чжо Цань и остальные. Это второй мастер темного зала, Цао Сюаньжу. Он был врагом Юань Цаня и его конкурентом в борьбе за должность гроссмейстера. Юань Цань, сражавшийся на одиночном хребте, попал в центр внимания. Он получил много сторонников и подмял под себя город Ледяного Камня. Это порадовало Небесный Союз. Именно поэтому Юань Цаню разрешили взять на себя такую ответственность и возглавить нападение на оружейную секту. Те, кто нападают первыми, могут поживиться драгоценными духовными материалами и лучшими артефактами оружейной секты. Кто не мечтает о такой возможности? «Мисс Се, я слышал, что сверху прислали каких-то людей. Я слышал, что они из семьи Се», — осторожно говорил он, глядя на Се Цзиньсюань. «Могу я узнать, где сейчас лорд?» «Я и сама не знаю», — тон Се Цзиньхуа был несколько равнодушным. 8 храмов отправили Туси, Небесный Союз отправил бойца Завершенного Мира. Согласно информации Цао Сюаньжу, он был из семьи Се. Небесный Союз состоял из 3 больших семей. Все они были бойцами Завершенного Мира и соревновались за право командовать Союзом. Семья Се была одной из таких семей. Именно поэтому Юань Цань или Цао Сюаньжу так лебезили перед Се Цзиньсюань. В темном зале Се Цзиньсюань должна была медленно подняться по служебной лестнице, по пути накапливая энергию и командирский опыт. «Леди Се, есть ли новости о Цинле?» — спросила Чжо Цань, поколебавшись. Ее вопрос был неожиданным. Командир, стоящий рядом с Цао Сюаньжу, скосил на нее глаза. Мысленно он выговаривал ее за такой бессмысленный вопрос. Он был отцом Чжо Цань, Чжо Ду и подчиненным Цао Сюаньжу, как и Туши Сунь. Нет, Се Цзинь Сюань посмотрела на Чжо Цань, на мгновение замолчала и продолжила, ни слуху, ни духу с тех пор, как он ушел из города Ледяного Камня. Он словно исчез с лица земли. Его не смог найти даже Юань Цань, хотя поиски длились долго. Я искала его, но и мне не удалось ничего обнаружить. Взгляды Ту Цзе и Чжо Цань помрачнели, когда они услышали слова Се Цзинь Сюань. Призрачная птица вернулась, посмотрел в небо Лян Чжун. Множество черных точек приближались, превращаясь в птиц с человеческим лицом. Одна из них села на плечо Лян Чжуна и плачуще заворковала, сообщая что-то Лян Чжуну. Его спокойное лицо вдруг стало серьезным и начало уродливо кривиться. Все, заметив это, не могли оторвать взглядов, ожидая, когда он заговорит. В оружейном городе произошло серьезное изменение. Бойцы кровавого копья выслеживают бойцов всех пяти сил. Глухо воскликнул Лян Чжун. Толпа была шокирована. Как это возможно? Воскликнула Чжо Цань. Бойцы пяти сил объединились этим утром. Небо еще не потемнело, но уже произошло что-то, повернувшие события вспять. Лицо второго мастера темного зала, Цао Сюаньжу, тоже перекосилось. Лян Чжун продолжал слушать, игнорируя Чжо Цань и Цао Сюаньжу. Лицо Лян Чжун становилось уродливее и уродливее. Он вздохнул, его губы задрожали. Ши Цзинь Юн, Уто и Су Цзин прикованы к колоннам на площади оружейной секты. Среди них нет Лян Янь Цзы и Юань Цаня. Площадь завалена трупами, и это трупы бойцов пяти сил. Когда раздались эти слова, лица у всех стали пепельными. Глава 212. Узел в сердце Цинле. В оружейном городе великие перемены. Случилось нечто страшное. Наших людей забивают. Город окружали деревни, высокие холмы и леса, и везде раздавались крики. Пять сил, темный зал, долина семи врагов, темная башня, фиолетовое море и небесные горы отправили в город своих бойцов, и в оружейном городе были люди, готовые их поддержать. Только что они узнали, что ситуация в городе превзошла все их ожидания. Многие люди, теряя терпение, объединялись, чтобы направиться к оружейному городу. Они хотели выяснить, что именно случилось, почему пять сил потерпели поражение. Се Цзинь Сюань, Лян Чжун и второй мастер темного зала Цао Сюаньжу тоже отправились к оружейному городу, надеясь хотя бы немного стабилизировать ситуацию. «Мисс Се, если этот человек из семьи Се здесь, то, пожалуйста, свяжитесь с ним как можно скорее». Сосредоточенный Цао Сюаньжу сидел на глубинном звере пустоты, в городе Лян Се, а это значит, что Лян Янь Цзы и остальные потерпели неудачу. Лорд Туси и Диши Цзу пропали без вести. Произошла катастрофа. У Лян Чжуна было мрачное выражение лица. Туси, боец завершенного мира, посланный восемью храмами. Как оружейная секта могла с ним справиться? Лян Се очень силен. Однажды я испытал на себе его истинную силу и едва не растворился в его кровавой дьявольской ауре, сказал Цао Сюаньжу. Се Цзинь Сюань и Лян Чжун с удивлением посмотрели на него. Туму, Ту Цзе и Чжо Цань тоже выглядели немного удивленными. «Милорд, вы сражались с Лян Се?» – воскликнула Чжо Цань. Цао Сюаньжу горько улыбнулся. «На самом деле я всего лишь испытывал свои силы. Я уверен, что настоящая мощь Лян Се превосходит силу гроссмейстера темного зала и мастера небесных гор. Никто не может сравниться с Лян Се. Может быть, даже лорд Туси не справился с ним». Глаза Се Цзинь Сюань горели странным светом. Вдруг она сняла с шеи ромбовидный кулон и прикоснулась к нему бледным пальцем. Внутри ромба раздался мелодичный звон. Се Цзинь Сюань прислушалась. «Цзинь Сюань, приходи в лес, что находится на востоке от оружейного города», доносился из ромба низкий мужской голос. «Идем в восточный лес», сказала Се Цзинь Сюань. Хлестнув зверя пустоты, на котором она сидела, она стремительно бросилась вперед. «Милорд», обратилась Чжо Цань к Цао Сюаньжу. «Следуем за ней», воскликнул Цао Сюаньжу. Вечерний свет падал на бойцов темного зала, которые, оседлав зверей пустоты, быстро мчались к восточному лесу. Час спустя, Се Цзинь Сюань и Лян Чжун первыми вступили в лес. «Дядя, где ты? Иди сюда, Цзинь Сюань», лицо показалось меж листьев. Се Цзинь Сюань и Лян Чжун прибыли туда, откуда доносился голос. Там они увидели красивого мужчину средних лет, одетого в длинный синий халат. Очевидно, в этом месте шел напряженный бой. Многочисленные вековые деревья были сломаны, а листья ковром покрывали землю. Почти все листья были запятнаны кровью. Возле ног мужчины лежало обезглавленное тело. Он посмотрел на тело и сказал: «Это Туси». «Туси, Туси из восьми храмов», — воскликнул Лян Чжун. Лицо Се Цзинь Сюань искривилось. «Но кто убил Туси, дядя?» «Лян Се из оружейной секты». «Кто же еще?» — отозвался Се Чжичан. «Лян Се, Лян Се лишь на последней ступени пустого мира, он». Лян Чжун был ошеломлен. «Убить кого-то не намного сильнее тебя не так уж и легко, но это возможно. Лян Се лишь на последней ступени пустого мира, но он культивирует страшное искусство. К тому же, у него артефакты высшего класса, а его тело невероятно закалено. Его силы превосходят силы обычного бойца пустого мира», — Се Чжичан говорил спокойно, сохраняя серьезное выражение лица. «Он вполне мог бросить ему вызов». Се Цзинь Сюань и Лян Чжун затихли. «Мы недооценили оружейную секту. Еще несколько десятилетий, и справиться с ними было бы гораздо труднее». Закончив, он медленно пошел в сторону оружейного города. Се Цзинь Сюань и Лян Чжун смотрели на его нечеткую, смазанную фигуру. Когда Се Чжичан ушел, наконец-то прибыли Цао Сюаньжу и бойцы темного зала. «Чей этот труп?» — воскликнул Цао Сюаньжу. «Туси», — бросила Се Цзинь Сюань и погналась за Се Чжичаном. «Туси, это действительно Туси», — взволновался Цао Сюаньжу и приказал: «Сообщите всем, что Туси из восьми храмов обезглавлен. Пусть все будут осторожны». «Есть оружейная секта». Цин Ле и Лин Юиши стояли на скале, глядя на закат. Свет заполнил небо. Пламенные облака окрашивали пламенный вулкан в ярко-красный. «В горах трав мы с тобой смотрели на закат. 4 года промелькнули, как один миг. Никогда не думал, что мы сможем увидеть закат на пламенном вулкане», — воскликнул Цин Ле. Когда он вспоминал жизнь, которая была у него 4 года назад в городе Лин, его сердце пронизывали всевозможные чувства. Теперь, оглянувшись, он понял, что дни в городе Лин были такими спокойными и нежными. Он пришел в город Лин, когда ему было 10 лет, и остался там с дедушкой, с которым жил в горе трав. Первые 5 лет он провел в собственном мире. Погрузившись в бездумное спокойствие, он изучал небесный гром и каждый день слушал бессвязные речи дедушки, который говорил про ковку артефактов. Когда дедушка исчез, ему пришлось выйти из состояния бездумного спокойствия. Затем в его жизнь вошла Лин Юиши, которая каждый день придиралась к нему из-за мелочей. Если бы не бабуля Чжу и Лули, он бы еще долго наслаждался этим миром. Он мог провести эти удивительные несколько лет с Лин Юиши. «Ты сказал, что придешь в долину семи врагов, чтобы найти меня. Я ждала тебя 4 года», — мягко сказала Лин Юиши. Красный свет падал на ее красивое лицо, делая его еще очаровательнее, еще привлекательнее, чем есть. «Простой боец павильона туманности не может попасть в долину семи врагов», — горько сказал Цинь Ле. «Даже если бы я это сделал, то оказался бы недостаточно квалифицированным для долины семи врагов. Лули смеялась бы надо мной, твои сестры и братья презирали бы меня, а Ли Чжан Чен оскорбляла бы Мен. Я не должна была уходить из города Лин», — тихо сказала Лин Юиши. «Если бы я не ушла, то провела бы эти 4 года с тобой. Я была бы рядом с отцом. Может быть, он бы не умер». Ее взгляд затуманился, а на ресницах показались слезы. Смерть Лин Чинье и других родственников не покидала ее мысли. Последние несколько лет она только и делала, что сожалела о том, что ушла в темную долину. «Это не твоя вина. Дух Айтянь в любом случае пошел бы на преступление. Никто не мог избежать этой опасности. Ты не должна винить себя», — мягко утешал Цинь Ле. Недалеко от них сидела Лин Сюань Сюань. Казалось, она услышала слова сестры и теперь тихо плакала. «Что ты планируешь делать?» «Решение о нападении на оружейную секту приняли 8 храмов и Небесный Альянс. 5 сил, лишь пешки. Они будут отправлять новых бойцов. Оружейная секта не сможет с этим справиться», — Лин Юиши сильно волновалась. «Цинь Ле, почему бы нам не уйти вместе? Давай оставим оружейную секту, оставим долину семи врагов. Почему бы не найти место, где никто не сможет нас отыскать? Мы можем быть самостоятельными». 8 храмов и Небесный Союз были силами меди и правителями Багрового континента. Как оружейная секта могла им противостоять их целеустремленности? «Всему свое время. Не волнуйся, я изучаю искусства, которые защитят меня. Даже если оружейную секту уничтожат, я буду в безопасности». Цинь Ли не хотел сбегать, пока его не загонит в угол. Он прекрасно знал, что земля под его ногами всегда будет сотрясаться от войн. Настоящий мир никогда не наступит. Убегать снова и снова было невозможно. К тому же, Это бы плохо сказалось на его самосовершенствовании. Его потенциал можно было раскрыть лишь при помощи контроля и ответственности. Только тогда он сможет обнажить свою истинную сущность. Оружейная секта была его первым шагом на жизненном пути. Он не хотел отказываться от этого шага. Он не хотел. Цинле, ты действительно хочешь, чтобы мой мастер лично пришла сюда и попросила об освобождении сестры Лу и дяди Ши? Закусила губу Лин Юиши. Действительно, кивнул Цинле. Мастер очень хорошо относится ко мне и Сюань, я, колебалась Лин Юиши. 4 года назад она разлучила нас. 4 года назад она даже не удостоила меня взглядом, а Лули дала мне лишь 1 натальную таблетку. Хмурился Цинле. Одним из желаний, которые подстегивали меня, было увидеть ее присмыкающейся передо мной. Только так можно развязать узел в моем сердце. Иначе я не смогу себя простить. Оружейный город, вход в Дистрикт Ветра. У входа в город стоял ряд бойцов с символами долины на груди. Вход в город снова был закрыт. Тонь Цзиньхуа стоял на городской стене и смотрел вниз. Он смотрел на людей из долины семи врагов. Вглядываясь в роскошный экипаж, он нахмурился. «Вы мастер темной долины, Чжулю?» «Это я», — донесся из экипажа старческий голос. «Что с моими 3 учениками? Они живы», — холодно сказал Тонь Цзиньхуа. «Оружейный город снова закрыт. Пока не выйдет новый приказ, въезд запрещен». «Запрещен всем?» — холодно рассмеялась Чжулю. «Мы проехали 1000 миль не для того, чтобы слушать указания с городских стен. Мы пришли, чтобы разрушить город и уничтожить оружейную секту». Когда она сказала это, многочисленные бойцы долины семи врагов сразу же достали артефакты, готовясь ворваться в город. Почти в это же время незваные гости появились у всех входов в оружейный город. У каждых ворот грозила разразиться кровавая война. Глава 213. Захват оружейной секты. Небо постепенно темнело. «Цинле, мастер просил передать вам 3 кольца пространства», — почтительно сказал Чэньпин, остановившись возле пещеры Цинле. Цинле до сих пор обсуждал с Лин Юишей и Лин Сюань их будущие артефакты. Цинле встал и открыл каменную дверь, запечатывающую пещеру. Глядя на бледное лицо Чэньпина, он сказал: «Старейшина Чэнь, ваши раны еще не зажили. Вам нужно отлежаться». Кровавая тень ранил Чэньпина в живот. Пока он получил лишь базовое лечение, и если рана откроется из-за ходьбы, лечить ее придется куда усерднее. «Спасибо за заботу, я в порядке. Я справлюсь». Чэньпин с почтением протянул Цинле 3 кольца пространства. Глаза Лин Юиши и Лин Сюань горели странным светом. Они пристально смотрели на кольца. Они знали, что они собой представляют. Цинле не принял кольца. Вместо этого он нахмурился и сказал: «Мастер еще жив, а секта не уничтожена. Я пока не могу взять эти кольца». В 3 кольцах хранилось богатство оружейной секты, накопленное за 900 лет. Духовные диаграммы, духовные материалы, духовные лекарства, всевозможные тайны. Только будущий мастер секты мог обладать этими кольцами. Тот, кто принимал их, несомненно, должен был стать следующим мастером оружейной секты. Это была ответственность. Взяв их, он должен был взять на себя ответственность за возрождение оружейной секты. Он был не готов. Это решение мастера и 3 преподобных. «Они попросили меня передать кольца вам», — серьезно говорил Чэньпин. «Мастер крайне слаб. Он не протянет больше нескольких дней. К тому же, секта может не пережить нападение 8 храмов и Небесного Союза. Поэтому мастер и преподобные считают, что будет лучше, если кольца будут у вас». Лицо Цинле перекосилось. «Не слишком ли много доверия?» Чэньпин вздохнул. «Прямо сейчас входы в 4 дистрикта находятся в осаде. Кровавое копье потеряло 70% бойцов, а потери среди старейшин внешней секты, учеников и делегатов невероятны. Надежды на победу почти нет. У нас есть Сюли», — воскликнул Цинле. «Бойцы 8 храмов и Небесного Союза еще даже не появлялись», — с горечью сказал Чэньпин. Помолчав, Цинле сказал: «Верните эти кольца мастеру. Скажите, что я не приму их, пока существует секта». Он обернулся, посмотрел на Лин Юиши и Лин Сюань и мягко сказал: «Я на минуту. Оставайтесь здесь. Старайтесь не гулять по округе. Цинле, обещай, что сестру Лу не убьют», — умоляла Лин Юиши. «Хорошо, я сохраню ей жизнь», — кивнул Цинле и вышел из пещеры. Сопровождаемый пристальным взглядом Чэньпина, он отправился в лес Кровавого Копья. Чэньпин был поражен. Вернувшись на вершину пламенного вулкана, он объяснил все Инсинжэню и 3 преподобным. В конце своей речи он отдал кольца Инсинжэню. У того побледнело лицо. Он невероятно мерз и кутался в меха, но дрожь не оставляла его. «Синжань», — дрогнул голос главного преподобного Ло Чжичана. «Я больше не могу», — голос Ин Синжэня был слабым и безжизненным. «Может быть, если я умру быстро, Цинь Ли не сможет отказаться. Если моя смерть начнет новую главу в истории оружейной секты, я хочу умереть». «Почему он не хочет принять эти кольца?» — не мог понять Цзянь Хао. «Мы не просим его отдать всю жизнь оружейной секте. Он просто должен взять эти кольца и покинуть секту, чтобы потом вернуться и возродить ее. Почему он не хочет? Что мы сможем с ним сделать, если он возьмет кольца и не воскресит оружейную секту? Когда это случится, мы будем уже мертвы. Никто не сможет его ограничить. Почему он не хочет?» Фан Ци тоже был озадачен. «Цинь Ли действительно ответственный», — воскликнул Ло Чжичан. «Все смотрели на него. Он ответственный, и поэтому не дает обещаний так легко, не берет на себя ответственность, пока тщательно не изучит ситуацию», — продолжал Ло Чжичан. «Если бы это был кто-то вроде Лян Шаяна, то он сразу же принял бы кольца. Лян Шаян пришел в оружейную секту именно из-за богатства этих трех колец. Цинь Ли другой. Он не посмел принять их, потому что все обдумал заранее. Для него эти кольца означают обязанность воскресить оружейную секту». На лицах у всех присутствующих появилась озадаченность. «Только такому, как Цинь Ли, можно доверять. Думаю, если он примет кольца пространства, то непременно восстановит оружейную секту», — воскликнул Ло Чжичан. Все кивнули, согласившись с его объяснением. «Если он не хочет взять их сейчас, то мы будем ждать. Мы будем ждать, пока он не возьмет их», — высказал свое мнение Ло Чжичан. «Только он может вернуть славу оружейной секте», — сказал Ин Синжэнь, громко кашляя. «Это Цинь Ли, я хочу встречи». Именно в этот момент за дверями зала раздалось мягкое восклицание Цинь Ли. Ло Чжичан и Ин Синжэнь переглянулись, прежде чем ответить в унисон. «Заходите». В большом зале собрались мастер, трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты. Цинь Ли вошел в большой зал с крайне торжественным видом, а за ним следовал похожий на мумию Сюли. Когда вошел Сюли, у всех перекосились лица, и они чуть отступили, не желая быть к нему слишком близко. «Сначала проверьте его состояние», — сказал Цинь Ли. Сюли хмыкнул и одним шагом преодолел десяток метров. Он оказался прямо перед Ин Синжэнем. Потрясенная толпа видела, как он положил руку на голову Ин Синжэня. Струйки кровавой энергии вырвались из его ладони. «Цинь Ли, а чем ты его попросил?» — вскрикнул Ло Чжичан. «Я в порядке», — успокоил их Ин Синжэнь, подняв руку. Он ощущал, как светящаяся энергия крови входит в его тело, как его почти угасшее биомагнитное поле набирает силу. Но он знал, что это лишь иллюзия. Повреждены были его разум и душа. Это нельзя было исцелить одной лишь энергией крови. Если бы это было так, то он не был бы сейчас в таком состоянии. Все более или менее поняли, зачем пришел Цинь Ли. Именно поэтому они успокоились и выжидающе посмотрели на Сюли. Спустя некоторое время Сюли отнял руку и нахмурился. Он сказал: «Биомагнитное поле истощено из-за серьезного повреждения разума и души. Спасти его будет довольно трудно. Его все еще можно спасти». Ло Чжичан был вне себя от радости. Даже Ин Синжэнь вздрогнул, а в его глазах появилось желание жить. «Вы можете начать прямо сейчас?» – торжественно спросил Цинь Ли. «Нужна некоторая подготовка. Нужны некоторые ингредиенты», – Сюли подумал и сказал. «Я могу воспользоваться энергией крови, чтобы стабилизировать его биомагнитное поле, а ты можешь использовать энергию холода, чтобы заморозить его. Это отложит распад души. Я смогу исцелить его, когда ты его разморозишь». У всех загорелись глаза. «Давайте сделаем это сейчас же», — кивнул Цинь Ли. С кончика пальца Сюли, больше похожего на сморщенный коготь, упала капля свежей крови. Она упала прямо на макушку Ин Синжэня. Его тело встряхнулось, а из каждой поры потекли струйки кровавого тумана. Его белое, словно бумага, лицо постепенно приобрело нормальный цвет. Все видели, что Ин Синжэню постепенно становится лучше. «Что ж, твоя очередь», — Сюли отнял руку, сел в стороне и закрыл глаза. Цинь Ли вышел вперед и активировал искусство холода. Энергия холода медленно просачивалась в Ин Синжэня, превращая его в лед. 2 часа спустя Ин Синжэнь превратился в полупрозрачную ледяную скульптуру. Его аура похолодела, казалось, жизненная энергия покинула его. «Мальчик, я потратил энергию крови, и мой боевой потенциал на некоторое время снизится. Ты думал, как мы будем защищаться от нападения противника?» Сюли холодно посмотрел на Цинь Ли. 4 входа в основные дистрикты сейчас в осаде. Ситуация крайне скверная. Где Лян Се? — крикнул Ло Чжичан. «Лян Се преследует человек по имени Се Чжичан, и лорд Лян Се может проиграть ему. Се Чжичан, Се Чжичан из Небесного Союза, средняя ступень завершенного мира». Ло Чжичан был поражен. Все смотрели на Ин Синжэня, но сейчас он был куском льда. Он не мог высказать свое мнение. «Что нам делать?» Пульсировало в сознании каждого. Пять сил бешено осаждали оружейный город. Лян Се, на которого все надеялись, сражался с Се Чжичаном из Небесного Союза. Как Лян Се мог бороться с Се Чжичаном, который был на средней ступени завершенного мира? Как выживет оружейная секта, если Лян Се не сможет победить его? Все смотрели на Сюли. Однако тот хмыкнул и закрыл глаза. «Синжэнь не может защищать нас. Мы должны сейчас же выбрать нового лидера, который будет временно принимать решение», — вдруг сказал Цзян Хао. Все посмотрели на Ло Чжичана. Однако Ло Чжичан воскликнул: «Цинь Ле станет временным мастером и будет принимать решение». «Я согласен», — сказал Цзян Хао. «Согласен», — сказал Фань Ци. «Я согласен», — кивнул Мо Хай. Оставшиеся шесть старейшин на мгновение оторопели, а потом закивали и в унисон сказали: «Согласен, Цинь Ле, настал самый темный час оружейной секты, и мы слишком стары, чтобы спасти ее. Оружейной секте нужен такой человек, как вы. Мы выбрали вас, пожалуйста, не отказывайтесь. Пожалуйста, займите на время место Ин Синжэня», — сказал Ло Чжичан. «Мы верим в вас», — сказали Цзян Хао и Фань Ци. «Верно это или нет, но мы не призываем тебя к ответственности», — кричали старейшины внешней секты. Сюли усмехнулся, с издевкой глядя на Цинь Ле. «Посмеешь ли ты взять на себя такую ношу? Мальчик, твое решение может подвести оружейную секту к точке невозврата. Ты можешь завести ее в тупик. Ты осмелишься взять это на себя, Цинь Ле?» — крикнул Ло Чжичан. Цинь Ле нахмурился. Долгое время поразмышляв, он начал медленно кивать. Глава 214. Контратака Цинь Ле. Все, присутствующие в большом зале, смотрели на Цинь Ле. В такое опасное время каждый желал увидеть хотя бы проблеск надежды. Но Цинь Ле был слишком молод, у него не было никакого опыта, чтобы управлять сектой. Так что вместе с надеждой всех обуревали и сомнения. Всех беспокоило, что решение Цинь Ле может привести оружейную секту к опасности, или даже к смерти. «Вы хорошо все обдумали, вы позволите мне решить будущее оружейной секты?» — спросил Цинь Ле еще раз. Ло Чжичан, Цзян Хао и Фань Ци уверенно кивнули. «По крайней мере, ты можете приказывать Сюли», — думали некоторые люди. Цинь Ле сделал глубокий вдох, а затем его лицо стало хладнокровным. Он сказал: «На площадь». Его первым шагом было поговорить с колоннами на площади. Все озадачились, но встали и последовали за ним. Некоторое время спустя Цинь Ле и командир оружейной секты снова были на площади. Ши Цзинь Юн, Уто и Су Цзин все еще были привязаны к колоннам. Увидев приближающуюся толпу, они злобно посмотрели на них. Их подчиненных, учеников и близких преследовали бойцы кровавого копья и старейшины внешней секты, убившие их у них на глазах. На площади до сих пор краснела засохшая кровь. Разве могла ненависть не переполнять их? Думаете, оружейная секта сможет выстоять с помощью этого демона? Судьба оружейной секты уже давно определена. Су Цзин холодно смотрела на толпу. На ворота четырех дистриктов нападают. Мы были лишь первой волной. За пределами оружейного города еще много бойцов. Как вы будете противостоять им? Ши Цзинь Юн и Уто тоже смотрели мрачно и презрительно. Они знают, что происходит здесь, и смеют нападать на оружейную секту. Они не позаботятся о вас, или они думают, что оружейная секта не будет действовать? — хмуро спросил Цинь Ле. Во взгляде Ло Чжичана появилась горечь. В этом и заключалась суть проблемы. Люди снаружи понимали, что Ин Синжэнь не фанатик, который будет ходить по лезвию бритвы. Они были уверены, что Ин Синжэнь не убьет заложников, так что не думали дважды, а сразу напали на оружейный город. И в самом деле, такие ремесленники, как Ин Синжэнь, были самыми настоящими пацифистами. Посторонним казалось, что Ин Синжэню и оружейной секте не хватает решимости на то, чтобы нанести ущерб пяти силам. Так что никто долго не раздумывал. Темный зал, долина семи врагов, темная башня, фиолетовое море и небесные горы убьют лишь бойцов кровавого копья и учеников внешней секты. Настоящие ремесленники выживут, даже если оружейная секта погибнет. Старейшина Мо Хай войдет или в небесный союз, или в восемь храмов, а мы разделим старейшин и учеников внешней секты. Ши Цзинь Юн вдруг закричал: «Но если что-то произойдет с нами, то ремесленники тоже умрут. Вы не осмелитесь выступить против нас», — хмыкнула Су Цзин. «Вы боитесь смерти, боитесь гибели оружейной секты, боитесь разозлить пять сил. Они осмелились напасть на оружейную секту, потому что знают, что вы не будете действовать необдуманно», — засмеялся Уто. Преподобные стали колебаться, услышав эти слова. Ло Чжичан и Ин Синжэнь хотели жить, они не могли решиться. «Старейшина Чэнь, дайте мне кинжал», — вдруг сказал Цинь Ле. Шокированный Чэнь Пин устало ответил: «У меня нет кинжала». «У меня есть», — заговорил, как ни странно, Мо Хай, лидер старейшин внутренней секты. Он передал Цинь Ле багрово-красный кинжал в виде дракона. «Это кинжал дракона, пятый глубокий класс». Глаза Фэнь Жун засияли любопытством. Она тихо сказала: «Мо Хай, я оказался там, где оказался, благодаря оружейной секте. Она не имеет ничего общего с Небесным Союзом и восемью храмами», — равнодушно говорил Мо Хай. «Я помогал Ши Цзиньюну, Уто и Су Цзин. Я создавал для них артефакты, но теперь они хотят уничтожить оружейную секту, и я с этим не согласен». Ши Цзиньюн, Уто и Су Цзин нахватили стыд и оторопь. Сюли сидел под колонной. Он прищурил кроваво-красные глаза и странно захихикал, глядя на Цинь Ле. Цинь Ле взял кинжал, который ему протянул Мо Хай, и безмолвно приблизился к Су Цзин. «Ты посмеешь прикоснуться ко мне?» — холодно усмехнулась Су Цзин. «Если я получу хотя бы одно ранение, Фиолетовое море утопит оружейную секту в крови. Ты думал об этом?» Она была второй женой мастера Фиолетового моря, и он глубоко уважал ее. Она стояла выше всех в Фиолетовом море. Если она будет ранена, Фиолетовое море ни перед чем не остановится. Их зрачки уменьшились, сердцебиение участилось. Они ощущали легкую скорбь. Они жалели, что отдали будущее оружейной секты в руки Цинь Ле. К сожалению, они не могли отменить своего решения. Они могли лишь наблюдать. Потому что Цинь Ле командовал оружейной сектой. Цинь Ле, окруженный недоверчивыми взглядами, взмахнул кинжалом. Одним ударом он отрезал левый мизинец Су Цзин. Су Цзин закричала. Цинь Ле осторожно поднял палец, а затем посмотрел на Уто и Ши Цзиньюна. Сопровождаемый потрясенными взглядами, он отрезал левые мизинцы и у них. Уто и Ши Цзиньюн приглушенно застонали. Боль промелькнула на их лицах, но они не издали ни звука. Однако теперь они смотрели на Цинь Ле без прежнего пренебрежения. «Старейшина Чэнь, возьмите эти пальцы и идите к воротам, которые осаждают долина семи врагов, небесные горы и фиолетовое море. Скажите им, что если они не перестанут атаковать, я буду отрезать по пальцу каждый час», — сказал Цинь Ле. Чэнь Пин был поражен. Он с трепетом взял пальцы и, вздрогнув, бросил почтительный взгляд: «Я иду». Преподобные изумились, а старейшины внутренней секты хранили молчание, хотя лица у них перекосились. Цинь Ле посмотрел на них. «Если хотите уничтожить оружейную секту и остаться в живых, то вам лучше избавиться от этих мыслей прямо сейчас». Преподобные и старейшины горько кивнули. Сюли, сидящий у колонны, хихикнул. Он смотрел на Цинь Ле с некоторым восхищением. «Отлично», — громко сказала Фэнь Жун, не скрывая похвалы. Многие бойцы оружейной секты смотрели на Цинь Ле с искренним уважением. «Мне нужны грозовые духовные материалы, лучше всего, материалы с энергией молнии и грома в ядре», — сказал Цинь Ле. Глаза Фэнь Жун снова загорелись. «Этим ты атаковал кровавую тень?» — Цинь Ле кивнул. «Это бомба глубинного уничтожения, единственный артефакт, который я умею ковать. Ее можно использовать один раз, но она сильна». «Бомба глубинного уничтожения», — воскликнул Сюли. Все взгляды обратились к нему. Даже Цинь Ле был немного шокирован. «Вы слышали о бомбе глубинного уничтожения? Ты правильно сказал, ты не ошибся». Кровавые глаза Сюли выглядели пугающе. «Да, бомба глубинного уничтожения», — ответил Цинь Ле. Сюли вздохнул и вдруг сказал: «Если это действительно так, ха-ха, то большое количество бомб может нанести противнику огромный ущерб». «Хе-хе, бомба глубинного уничтожения, откуда у тебя инструкция?» «Ее дал мне старец», — ответил Цинь Ле. «У нее есть своя история. Это чудесное оружие, созданное праотцем-разрушителем с небесного континента, прославившееся мощью и свирепостью». «Чудовищной мощью», — хихикнул Сюли. «Должно быть, твой старец очень силен, раз получил инструкцию, которой владел лишь праотец-разрушитель. Хе-хе, даже не верю в это. Многие говорят, что у них есть инструкции, что они создают бомбы глубинного уничтожения, но они куют такую гадость. У нас много грозовых материалов», — просиял Фань Ци. «Я возьму их». Цинь Ле посмотрел на Сюли и сказал: «Пожалуйста, Идите в город и помогите Лянсе справиться с этим сечжичином. Лучше захватить его живьем, но если это невозможно, то просто убейте его. Даже в нынешнем состоянии мне не нужна ничья помощь, чтобы сразиться с бойцом средней ступени завершенного мира», — фыркнул Сюли. «Так даже лучше. Просто Лянсе нужно двигаться дальше. Старейшина Ло, сообщите Лянсе», — спросил Цинле. «Хорошо», — кивнул Ло Чжичан. «Не надо, я приду, и ему придется отступить», — холодно улыбнулся Сюли. Вдруг кровавая радуга умчалась на окраину города. Казалось, он знал, где сражаются Лянсе и Сечжичан. «Мальчик, ты осмелился убить, так что ты удовлетворяешь мои вкусы. Когда я вернусь, то расскажу тебе тайну. Тайну 12 колонн», — раздался вдалеке странный смех Сюли. Цинле был изумлен. Он снова посмотрел на 12 колонн. Колеблясь, он спросил Ло Чжичана: «Старейшина Ло, откуда взялись эти колонны?» Ло Чжичан вдруг запнулся, словно не хотел отвечать. Все поняв, Цинле отошел туда, где Ши Цзиньюн, Уто и Су Цзыин не могли их подслушать. Он снова спросил: «Сюлин из Багрового континента, выходит, колонны тоже не отсюда?» Преподобные собрались вместе, и Ло Чжичан ответил: «Основатель секты украл 12 колонн за границей». Цинле изумился: «Это». Ло Чжичан слабо улыбнулся. Многие поколения долгое время открывали их тайны. Он украл их, даже не понимая, что скрывается внутри них. Он даже не знал, что в одной из колонн заключен в тюрьму древний демон. «Откуда он украл их?» — спросил Цинле. «Это неизвестно», — покачал головой Ло Чжичан. «Основатель оружейной секты, которая имела 900-летнюю историю, был вором. Оружейная секта, основанная возле пламенного вулкана, достигла такого уровня только из-за того, что он украл 12 колонн». Цинле не знал, плакать ему или смеяться. Глава 215. Мощь трех пальцев. Пять сил собрались у ворот, ведущих в четыре основных района оружейного города. Бойцы кровавого копья, старейшины внешних сект, ученики и выжившие делегаты обороняли ворота. Мастер темной долины, бабуля Чжоу, вышла из экипажа перед входом в Дистрикт Ветра. Она стояла прямо у ворот и холодно следила за сражением. Казалось, она даже не намеревалась вмешиваться. Ей было около 60 лет, она была одета в свободный длинный серовато-коричневый халат. На рукавах были нашиты эмблемы темной долины. Она разговаривала с мастером Золотой долины, Цзя Сунлин. Ли Чжанчен из Золотой долины стояла рядом с Цзя Сунлин. Она была ее ученицей, и она ее очень ценила. Бойцы Темной долины и Золотой долины взбирались на городские стены, чтобы сразиться с бойцами, возглавляемыми Тонь Цзиньхуа. Под темным небом сталкивались изысканные артефакты, разлетались яркие искры, взывали потоки энергии. «Старейшина Тонь, мы не может больше держаться», — крикнул ученик внешней секты. Темная долина и Золотая долина определенно были сильнее войск, что обороняли оружейную секту. Оружейная секта была на грани поражения, хотя Чжоу Лю и Цзя Сунлин даже не участвовали в сражении. «Как ты думаешь, старик Ши в порядке?» — спросила Цзя Сунлин. «А как ты считаешь, думаешь, Ин Синжэнь посмеет убить старика Ши?» — мрачно сказала Чжоу Лю. «В конце концов, это всего лишь секта ремесленников. Ин Синжэнь и преподобные не готовы сражаться. Они хотели мирно развивать оружейную секту. Что за глупая идея?» Цзя Сунлин была изумлена. «Развитие строится на кровавых конфликтах. Построить секту, избежав трудностей, просто нереально». Во взгляде Чжоу Лю было презрение. У оружейной секты уже давно были шансы стать сильнее пяти сил. Когда с ними был и Хун Чжи, никто не мог одолеть кровавое копье. Если бы кровавое копье тогда набрало учеников, величие оружейной секты было бы большим, нежели сейчас. Цзя Сунлин спокойно кивнула. «Верно. Когда кровавое копье было на пике своих сил, оружейная секта не увеличила число их учеников. Это было весьма удивительно. Ин Синжэнь и преподобные недальновидны», — холодно хмыкнула Чжоу Лю. «Бойцы кровавого копья совершенствуются с помощью огромного количества материалов. Им постоянно нужны таблетки, травы, кровь животных. Ин Синжэнь потратил всю жизнь на ковку артефактов и не был готов потратить ее на боевые искусства. Именно поэтому кровавое копье было ограничено. Да, если бы в кровавом копье было больше бойцов, наша поездка обернулась бы хлопотами», — согласилась Цзя Сунлин. «Грубо говоря, Ин Синжэнь и остальные хотели, чтобы кровавое копье только защищало оружейную секту. Они никогда не хотели, чтобы кровавое копье занималось грабежами или войной», — издевалась Чжоу Лю. «Это всего лишь ремесленники. Они никогда не будут настоящими бойцами. У них нет подходящего духа, У них нет амбиций. Так и есть. Если бы оружейная секта сосредоточилась на развитии боевых навыков, то они уже давно стали бы третьей силой меди на Багровом континенте. Ходят слухи, что она древнее Небесного Союза и восьми храмов. Говорят, у них уже давно были шансы подняться, но они были слишком одержимы Ковкой и не смогли, сказала Цзя Сунлин. Именно поэтому они сегодня падут. На лице Чжоулю было только равнодушие. Именно в этот момент над городом раздался голос Чэнь Пина. Это левый мизинец Ши Цзиньюна. Палец упал на землю прямо возле Цзя Сунлин и Чжоулю. Если долина семи врагов не прекратит атаку на оружейный город, каждый час мы будем отрезать по одному пальцу Ши Цзиньюна, воскликнул Чэнь Пин, после чего развернулся и ушел. Это палец старины Ши. Палец старины Ши. Лицо Цзя Сунлин перекосилось. Чжоулю на несколько секунд застыла, а потом закричала: «Прекратить атаку! Отступайте!» В ее глазах ясно виднелся страх. «Сестра, мы действительно отступим?» – мрачно спросила Цзя Сунлин. «У меня до сих пор три ученика в городе. Что будет с остальными, если они так поступили со стариной Ши?» – сказала Чжоулю с мрачным лицом и холодным взглядом. «Они сошли с ума. Как они посмели прикоснуться к старине Ши? Остановитесь и отступайте!» – выкрикнула Цзя Сунлин. «Бойцы долины семи врагов, которые почти загнали в угол стражу и Тонь Цзиньхуа, один за другим спрыгнули с городских стен. Они вернулись к Чжоулю и Цзя Сунлин. У ворот, ведущих в Дистрикт Земли, бойцы Небесных Гор под командованием Чжилю безумно пытались взорвать городские стены. Чжилю, Уто и Фучень были знамениты в Небесных Горах как три камня. У этих жестоких, каменных бойцов был экстраординарный статус. Они были похожи на пять мастеров Темного Зала и семь мастеров Долины Семи Врагов. Их сила была воистину грозной, их связывали хорошие отношения, три камня часто пили и веселились вместе и, хоть они не были кровными братьями, их дружба была крепче родственных отношений. Чжилю пил вино, приказывая подчиненным: «Да ладно вам, ублюдки, быстро ломайте стены, не задерживайте меня, я должен как можно скорее выпить суто. Если небесные горы продолжат атаковать оружейный город, то вы сможете выпить только с трупом уто». Чэнь Пин неожиданно появился на городской стене и сбросил вниз отрезанный мизинец Уто. «Если небесные горы продолжат нападать, то каждый час мы будем отрезать Уто по одному пальцу». Красивое лицо Чжилю моментально искривилось. «Как ты посмел причинить боль Уто? У вас есть час. Помните, что если час спустя атака не прервется, Уто потеряет еще один палец», — сказал Чэнь Пин и покинул городскую стену. «Что нам делать, лорд?» — спрашивали Чжилю некоторые подчиненные. Его лицо стало уродливым, а сам он сердито бронился. «Чертовы ублюдки, как вы сами думаете, сейчас же слезайте со стен. Если кто-то осмелится нападать, то я убью его первым». Красивая внешность собранного и спокойного Чжилю обнажила его подлинный, жестокий характер. Увидев его в таком состоянии, подчиненные поспешно спрыгнули с городских стен. «Старина У, когда ворота сломают, а ты будешь в безопасности, я руки переломаю тому, что заставил тебя страдать, и отомщу за тебя», — яростно сказал Чжилю. У ворот, ведущих в Дистрикт Воды, красивая чувственная женщина возглавляла отряд бойцов Фиолетового моря, который атаковал городские ворота. Это была Фэнь Лин, первая жена мастера Фиолетового моря. Фэнь Лин и Су Цзин были женами мастера Фиолетового моря, Юдэя. Они были замужем за ним одновременно, но отношения между ними были на удивление хорошие. Они никогда не спорили друг с другом из-за Юдэя. Фэнь Лин, одетая в длинную фиолетовую юбку, улыбчиво дразнила Юаня. «Ты мог просто связать Ляньжоу и отнести ее обратно. Даже если в оружейной секте что-то изменилось, разве смогут они продержаться долго? Разве их город не будет разрушен? Ты проделал долгий путь в оружейную секту, прожил здесь целый год, но тебе до сих пор не удалось захватить ее сердце. Июань, даже тетя смотрит на тебя свысока». На лице Июаня были неловкость и смущение. Он сменил тему и спросил: «Тетя будет в порядке? Не волнуйся. Ин Синжэнь трус. Он не посмеет тронуть Цзин. Он хорошо знает, как ее ценит старина Ю. Если хотя бы один волос упадет с ее головы, старина Ю несомненно убьет всех ремесленников оружейной секты. Пока Ин Синжэнь не сойдет с ума, он не будет действовать опрометчиво», — развязно сказала Фэнь Лин. «Это левый мизинец Су Цзин. Вглядитесь». Чэнь Пин снова сбросил с городской стены бледный палец. «Если Фиолетовое море продолжит атаковать город, то каждый час Су Цзин будет терять палец». Закончив, Чэнь Пин посмотрел на Юаня и, наконец, ушел, сохраняя хладнокровное выражение лица. И Юань нахмурился, заметив это. Фэнь Лин вмиг потеряла спокойствие. Она крепко сжимала палец, а лицо ее было зеленым. Это палец Цзин. И Юань горько улыбнулся и тихо вздохнул. Он знал, что между оружейной сектой и Фиолетовым морем больше не будет места прощению. «Прекратите атаку, черт бы вас побрал!» Сердито воскликнула Фэнь Лин и обернулась, указав пальцем на бойца. «Сейчас же сообщи, что Цзин отрезали палец. Скажи старине Ю, чтобы он пулей мчался сюда». «Есть!» – быстро ответил мужчина. И Юань горько искривился. Он знал, что мастер Фиолетового моря, Ю Дай, прибудет в любой момент. Он приведет с собой элиту Фиолетового моря. И это пророчило оружейной секте исключительно мрачное будущее. Не выживут даже старейшины внутренней секты. И Юань тяжело вздохнул. Он не хотел этого видеть, но был не в силах все остановить. Дистрикт огня. Высокая каменная башня резко упала. Улицу засыпал шквал песка и камней. Среди обломков яростно сражались две фигуры. Конечно же, это были Лян Се и Се Чжичан. Меч в руке Се Чжичана оставлял в воздухе радужные разводы. Радужный свет крушил многочисленные павильоны, окружающие их. Вспышка кровавого света промчалась рядом с ним, избежав ударов меча. «Ты не сможешь держаться дальше. Ты всего лишь боец пустого мира. От завершенного мира тебя отделяет один шаг». Се Чжичан был спокоен и собран, хотя размахивал мечом. «Я не знаю, какие искусства ты изучал, чтобы достигнуть такой мощи, но уверен, что у них есть серьезные побочные эффекты. К тому же, ты не сможешь поддерживать это состояние долгое время. Даже сейчас я чувствую, что твоя жизненная энергия ослабевает. Если будешь и дальше продолжать в том же духе, то исчерпаешь себя и умрешь». Силуэт Лян Се на фоне песочной бури сверкал кроваво-красным. «Если ты готов сдаться и на некоторое время жить под чужим именем, семья Се готова нанять тебя», — улыбнулся Се Чжичан, раскрыв свою истинную цель. Семья Се и две другие семьи Небесного Союза отличались от восьми храмов. Остальные хотели заполучить Мохая, а они хотели заполучить Лян Се. Се Чжичан прибыл сегодня именно ради Лян Се, чтобы сделать его подчиненным семьи Се. Глава 216. Личность раскрыта. Пурпурно-кровавый свет стремительно несся к ним со стороны пламенного вулкана. В мгновение ока он приземлился перед ними, словно заходящее солнце.